На обратном пути, который мы совершали без хлопот по развьючке, я слышал, как Лобсин просвещал наших мальчиков в отношении буддизма и знакомил их с его принципами. Мои не слишком почтительные замечания в отношении перевоплощения душ, всепрощения, созерцательной и, в сущности, самоудовлетворенной и малодеятельной жизни буддийского духовенства он скромно оспаривал, но чаще уклонялся от обсуждения. От пещер мы направились не в Дуньхуан, а прямо на северо-запад к броду через реку Сулэхэ. Я опасался, что китайские власти, знавшие о нашем пребывании у пещер и торговле с ламами, захотят проверить, что мы увозим оттуда, и могут наложить запрет на вывоз рукописей, задержать нас, чтобы получить мзду за пропуск покупок. Мы пошли по равнине с пустырями, зарослями чия, камышей, развалинами городов, представлявшими башни из сырцового кирпича, ограды, стены фанс. Возможно, что раскопки в иных местах дали бы что-нибудь интересное, но я боялся задержаться в районе властей Дуньхуана по изложенной выше причине. День отъезда мы скрывали от лам и населения пещерного города и, простившись только со старшим ламой, вечером снялись со стоянки и пошли не по большой дороге в город, а прямо к броду через Сулэхэ. Этот брод не представил затруднений, так как летнее таяние ледников в Алтентаге и Наньшане уже прекратилось. Реку можно было переходить в любое время дня и ночи, тогда как по дороге в Дуньхуан нам пришлось бы ждать спада воды ранним утром. От брода мы пошли по дороге через Хамийскую пустыню в горные гряды Куруктак и Чолтак, как описано выше. Характер местности, однообразный по своим то скалистым, то округленным грядам, понижениям, щебневым полям и глинистым площадкам, представлял мало интереса. Ученый-геолог нашел бы много разнообразных пород и минералов, но для меня все они представляли то, что мы, мальчишки долины реки Бухтармы на Алтае, когда-то называли собакитами и швыркитами, соответственно, главному назначению этих камней для нас. У брода через реку Куруггол, текущую из Карлыктага, мы свернули с дороги, идущей к Хами, так как посещать этот город не было надобности. Пополнить провизию после пути через пустыню хлебом, мясом, дынями, виноградом мы смогли уже в селении на упомянутой речке и направились теперь почти на запад, приближаясь к большому тракту из Хами в Люкчун и Турфан. Мы могли бы пойти и короткой дорогой, по которой в сентябре из Люкчуна пришел с караваном Лобсин, но в селении Елмек нам сказали, что уже начался период сильных ветров в долине бесов, и сообщение по дороге через Кара-Тюбе и Сорокамыш дней на 10-15 прекратилось. Поэтому мы повернули на северо-запад и вышли на тракт, по которому исследовали Влюкчун и Турфан. Этот тракт идет от Хами, приближаясь к подножию Тяньшаня, который на протяжении почти 300 верст между меридианами Хами и Чиктыма понижен и не несет вечноснеговых вершин. Дорога неровная, пересекает многочисленные понижения и овраги, по ним расположены казенные станции, постоялые дворы, отдельные фанзы. В одном месте возле тракта находятся копи, в которых почти у самой поверхности земли добывают каменный уголь хорошего на вид качества, вывозимый в Хами и по всему тракту в Саджеу для отопления станции, где и мы пользовались им. За этой копью, на пути к станции Лодун, ветер, усилившийся до степени бури, заставил нас остановиться раньше времени. Порывы ветра, направленные навстречу, останавливали даже груженных верблюдов. На станции пришлось с большим трудом разбить палатку. Но здесь к вечеру буря усилилась до того, что разорвала палатку по швам, и нам пришлось укрыться на постоялом дворе и платить за воду для чая и супа и за корм для животных. На следующий день, несмотря на сильный встречный ветер, мы все-таки пошли дальше, но дошли только до станции Чоглучай, где опять пришлось укрыться на постоялом дворе. В поле невозможно было развести огонь. Ветер задувал пламя, а чайник раскачивало так, что вода выплескивалась. Здесь нам рассказали, что лет 20 назад на эту станцию в начале бури прибыл обоз из 15 китайских телег, то есть двухколесных и очень высоких. Их предупредили, что надвигается буря, и лучше переждать ее на станции. Но возчики торопились, заявили, что в телегах буря им не страшна. На следующую станцию они не прибыли. Очевидно, буря подхватила высокие и нетяжелые телеги и унесла их, людей и животных.